Памяти демона. Приходил по ночам в синеве ледника от Тамары, порой крыл намечал, где гудеть, где кончаться кошмару. Не рыдал, не сплетал оголенных их схлестанных в шрамах. Уцелела плита за оградой грузинского храма. Как горбунья дурна под решеткою тень не кривлялась, у лампады зурна, чуть дыша, о княжне не справлялась. Но сверканье рвалось в волосах, и как фосфор трещали, и не слышал колос, как сидеет Кавказ за печалью. От окна на аршин, пробирая шерстинки бурнуса, клялся льдами вершин: «Спи, подруга, лавиной вернуся». 1917 год.